Дорогой Фредди, за эти недели я обдумала многое, но не знала, как с тобой связаться. Прежде всего, я спешу сообщить тебе, что получила письмо из Кливленда. Там поздравление и высокая оценка нашей презентации. Диапазон оценок был от 1 до 5 баллов, и мы получили 4,8. Как это тебе? Кстати, они предлагают нам опубликовать наши материалы в Gestalt Journal. Я уже отправила им ответ, сообщая, что мы очень заинтересованы в этой публикации и обязуемся послать статью до 15 октября. Как было бы здорово, если наша книга вышла бы еще и в Испании. Каждый раз, когда ты напоминаешь о себе, у меня появляется огромное желание писать. Еще я много размышляла над твоими отношениями с Кармен, или вернее, с несколькими Кармен, с которыми ты встретился на своем жизненном пути. Я думаю, трюк в том, чтобы уметь вновь и вновь заново открывать друг друга, наблюдать за происходящими изменениями, видеть, какими мы становимся. Другими словами, не ждать, что все останется неизменным, а быть готовым к тому, что в любой момент любимый человек может нас удивить. Я все больше убеждаюсь, что так называемая личность – просто выдумка, заставляющая нас страдать. К этой мысли меня подтолкнуло два события, происшедшие на этой неделе. Я прочитала «Подлинность» Милана Кундеры. С позиции постмодернизма Кундера приходит к тем же выводам, что и Вэнвуд, с позиции буддизма. Речь в книге Кундеры идет об отношениях одной пары. В некоторых фрагментах герои спрашивают себя о собственной личности и сущности другого. Они никак не могут понять, кто же они и кем является человек рядом с ними. Но, как и все пары, продолжают искать и прятаться друг от друга. В свою очередь, Вэнвуд прямо призывает нас отказаться от собственного эго. Меня приводит в восторг мысль о том, что я могу вновь и вновь открывать что-то в себе и удивляться поступкам Карноса. Мне нравится быть открытой для всего нового. Шлю тебе поцелуй, Маура. По скрипту. Мне не терпится узнать, как у тебя дела. Я предполагаю, что следующие сообщения у тебя есть. Перечитывая письма, я спрашиваю себя, что же сейчас творится в той части твоей жизни, о которой ты мне больше никогда не рассказывал. Я заканчиваю это послание так же, как и год назад. Мне не терпится узнать, как у тебя дела. Целую. Маура.